Американцы. Сообщение в оперативном штабе на Тараве все же приняли. Короткое, условными символами, обозначающими успешную высадку. Но спутниковую аппаратуру связи наскоро смонтировали прямо на мостике аргентинского транспорта, тут же раскрыв лепестки антенны, позволяя оператору непосредственно наблюдать за абордажем и сопереживать. Несмотря на оптимистические планы и трезвый расчет, шаткие вероятности трепетно держали напряженные руки, ожидающие подтверждения на ключе передатчика. И когда командир отряда «Дельта» капнул по коротковолновой об успешной зачистке плацдарма, человека-ретранслятора нетерпеливо послал Герци в эфир. И минутой позже понял, что ошибся. А еще меньше, чем за минуту, когда врубился скорострельный кошмар русского крейсера, сметающий вторую волну десанта, понял, что ошибся катастрофически. Прежде чем 30-миллиметровый снаряд «Кортика» разнес рубку с паникующим оператором-связистом, сигнал все же успел еще раз пискнуть, догнав уходящий за горизонт спутник. «Телеграмма от британцев, сэр. На мостике Таравы тесно. Помимо усиленной вахты, полный набор. Командир корабля, помощник, дежурные вахтенные офицеры, представители ЦРУ, Дельты и высокий чин контр-адмирал и штаба ВМФ США. Был еще офицер со стороны англичан, который стоял чуть в стороне и держался чопорно. Ему платили тем же, просто не замечали. Их воздушная разведка сообщает, русские держат 30 узлов, курс на ост. Второй метки на радаре не наблюдают. Сэр, британцы просят разъяснений». Командир корабля вопросительно взглянул на контр-адмирала. Тот угрюмо кивнул. Неприятно заявлять о своих неудачах. Командир также молча, одним кивком, отдал распоряжение офицеру связи. «И аргентинцам тоже», – тут же встрял ЦРУшник. «Мы обещали сразу предупредить Гальтьери, если миссия провалится». Доселе молчавший британский офицер не выдержал и с интересом спросил. «Гальтьери реально опасается, что русские станут мстить за предательство? Есть вероятность, что Бэтл-Круизер нанесет удар по аргентинским базам?» «Размечтался», – пробормотал командир корабля, а когда британец произнес: «А у них наверняка есть ракеты с ядерными боеголовками», вообще смерил джентльмена откровенно презрительным взглядом. «Я в Уоррентах застал кубинский ракетный кризис». Кубинский ракетный кризис. Так чаще в США называют Карибский кризис 1962 года. И даже тогда у русских хватило выдержки не наломать дров. «Не забывайте, что наши парни действовали под личиной САС», напомнил контр-адмирал и указал на карту. «А если судить по курсу крейсера, русские могут как раз-таки пройтись своими дубинами по вашим порядкам». Теперь настала очередь англичанина презрительно кривиться. «Если ваши парни облажались с захватом корабля», — он старался при этом не смотреть в сторону дельтовца, — «то наверняка будут пленные, а значит и будет известно, чьими силами была осуществлена попытка абордажа». Не удержавшись, слово «попытка» он слегка выделил. «Сэр», – подал голос оператор связи. «Британский Нимрод, сообщение. Объект сменил курс. Генеральный курс Зюит-Зюит-Вест». Английский офицер сохранял невозмутимость, но в его глазах блеснуло нечто похожее на «что я вам говорил». Контр-адмирал оторвался от карты, хмурясь, взглянул на командира корабля. «Это практически в нашу сторону. Что собираетесь предпринять?» «Пока не приму вертолеты с десантом, курс менять не будем. Затем поднимемся севернее, к оконечности материка. Русские туда не сунутся. Там береговая авиация и флот, как Аргентины, которым они теперь доверять не могут, так и чилийцев. Только я не разделяю ваши опасения, что русские решатся нас преследовать. Самое вероятное, что они обогнут материк проливом Дрейка или по большой дуге Южным океаном выйдут в Тихий, и прямиком к себе во Владивосток. Это не самое выгодное для нас направление. Честно говоря, пошумев тут, в том числе и в радиоэфире, командование рассчитывало, что при неудачном захвате они выберут поход через Индийский или Атлантику. Там бы их ждали более значимые силы. Но, надеюсь, у команды «Бремертон» будет удачная охота. Если русский не возьмет северней. Я, конечно, прикажу эскорту выйти на радиолокационный дозор, но два эсминца – слишком дырявая завеса. А разрешение на атаку имеет только ПЛ. После попытки абордажа все может измениться. Посмотрим. Почти неразборчиво пробубнил командир корабля, подумав. И ни один высокопоставленный говнюк даже не заикнулся о возможности вытащить наших парней из русского плена. Услышав доклад, что вертолеты на подходе, почти с облегчением прервал разговор. «Извините, сэр, мне следует заняться своими обязанностями».